кто-то прячется от нас, использует прорехи в твоих видениях». «Но кто может это знать?» — прошептала Элис. Взгляд Эдварда заледенел. «Ара знает тебя не хуже, чем ты сама себя знаешь. Но я бы увидела, если бы они решили приехать. А может, они не хотят пачкать руки?» «Одолжение», — вставила Розали, впервые подав голос. «Кто-нибудь с юга, кто уже нарушил правила и кого должны были уничтожить, но дали возможность искупить вину. Достаточно всего лишь разобраться с небольшой проблемой. Тогда понятно, почему в Альтуре не спешат вмешиваться». «Не может быть!» — ошеломленно воскликнул Карлайл. «В Альтуре вовсе незачем...» «Еще как есть зачем!» — тихо возразил Эдвард. «Я удивлен, что это случилось так скоро, ведь другие мысли были сильнее. Ара мысленно уже видел меня и Элис рядом с собой. Знание настоящего и будущего одновременно — это почти все знания. Ара опьянила эта идея. Мне казалось, он не откажется от своих планов так быстро. Уж слишком соблазнительная мечта. А кроме того, он думал о тебе, Карлайл, о твоей семье, которая так быстро растет и становится сильнее. Ара завидует и боится. У тебя есть... Нет, не больше того, что имеет он сам, но все же то, чего у него нет. Он старался не думать об этом, однако не мог спрятать все свои мысли. Ара хотел бы искоренить конкурентов. Не считая самих в Альтуре, мы самая большая семья, с которой они встретились. Я в ужасе уставилась на Эдварда. Он никогда не говорил мне об этом, и, кажется, я знаю, почему. Легко представить себе мечту Ару. Эдвард и Элис в черных, развивающихся одеждах идут рядом с Ару, а глаза у них холодные и налитые кровью. Голос Карлайла развеял мой кошмар наяву. «В Альтуре слишком преданы своим целям. Сами они никогда не нарушат правил. Это противоречило бы всему, ради чего они так старались. А они потом все подчистят. Двойное предательство», — мрачно заявил Эдвард. «И никаких проблем». Джаспер покачал головой. «Нет, Карлайл прав. В Альтуре не станут нарушать правила. Кроме того, работа очень небрежная. Тот, кто это сделал, понятия не имел, что делает. Могу поспорить, что действовал новичок. Мне не верится, что здесь замешаны в Альтуре. Но они скоро вмешаются». Все в отчаянии уставились друг на друга. «Ну тогда пошли», — оглушительно рявкнул Эммет. «Чего мы ждем?» Карлайл и Эдвард пристально посмотрели друг на друга. Эдвард кивнул. «Джаспер, ты должен научить нас», — наконец произнес Карлайл, — «как их уничтожить?» Он говорил решительно, но в его глазах я заметила боль. Карлайл терпеть не мог насилия. «Меня что-то смутно беспокоило, и я никак не могла понять, что именно. Несмотря на оцепенение и смертельный ужас, я чувствовала, что упускаю из виду нечто важное, нечто такое, что поможет разобраться в происходящем. И тогда все станет ясно». «Нам понадобится помощь», — сказал Джаспер. «Может, семья Тани согласится?» «Пять взрослых вампиров существенно изменят ситуацию, а Кейт и Элли Эйзер будут незаменимы в качестве союзников. С их помощью мы почти без труда справимся с новорожденными». «Давайте спросим», — ответил Карлайл. Джаспер протянул ему сотовый телефон. «Нельзя терять время». Я никогда не видела рассудительного и спокойного Карлайла таким потрясенным. Он взял телефон и отошел к окну. Набрал номер, прижал телефон к уху и уперся другой рукой в стекло, с расстроенным видом уставившись в утреннюю дымку. Эдвард взял меня за руку и потянул к белому двухместному диванчику. Я села рядом с Эдвардом, не сводя с него глаз.